Глава третья. Первый орешек. Я напрягла память изо всех сил, но единственное, что смогла вспомнить, как пошла на работу после расставания с Виталиком. Неужели я настолько напилась, что переспала с кем-то? А теперь еще и не могу вспомнить. Потерла лоб, постучала по щекам для пущего эффекта, но эти действия не воскресили никаких воспоминаний. Прошлепала в комнату, налила себе ядреного кофе, и чтобы хоть как-то снизить уровень стресса, резко возросший за несколько минут беглого осмотра тела, напялила любимую пижамку и уселась на диванчик, сложив ноги лотосом. На невысоком столике, рядом в беспорядке валялись те самые принадлежности для рисования, которые так ненавидел мой бывший. Щелкнув по пульту, врубила телек, пусть фоном поиграет, и принялась рисовать. Сначала набросала рисунок простым карандашом. Легкие линии ложились на бумагу гладко, с первого раза. Мне не пришлось лезть в интернет в поиске красивой фотки для вдохновения. Я просто творила прямиком из головы новый десерт, перекладывая образ на лист. Зазубренный краешек мяты, приятная прозрачная креманка с невесомым муссом внутри, несколько слоев нежнейшего бисквита и большая сливочная шапочка на вершине. Вот что вышло из-под моей руки. Потом взяла водостойкий лайнер и обвела основные контуры, ну а дальше началось самое интересное. С помощью маркеров превратить зарисовку в почти настоящее, живое блюдо. Работала на автомате, попутно размышляя. Если мы с девчонками накатили так сильно, что я теперь ничего не помню, то будет неплохо сходить к врачу. Точно, и анализы сдать на всякий случай. Я давно и прочно сидела на противозачаточных, но где гарантия, что мой партнер воспользовался защитой? Хотя, может быть, и секса не было, и мне просто все мерещится. Но тело не могло врать. Томящаяся, налитая грудь, живот, побаливающий от напряжения мышц, как после хорошей тренировки в зале, ягодицы, ноющие приятной болью. У меня точно был контакт. Да и в душе поселилось некое удовлетворение, которое прежде мне было неведомо. В ресторане «Эвиденс» произошел вопиющий случай. Массовое алкогольное опьянение по неизвестным причинам. Мы на месте происшествия, где администратор, дежуривший в тот роковой день, предоставил нам самую достоверную информацию о случившемся. Скороговоркой протрещала журналистка, привлекая внимание. Я обомлела. С плоского экрана на меня смотрела Зинка, наша Мегера. Но помаженные красным губы шевелились и извивались, рассказывая о странном случае 3 дня назад. «Сейчас у нас проводят проверку, но выдвигают версию, что в блюдо каким-то образом попало достаточное количество алкоголя, чтобы сделать это. Мы приносим извинения всем пострадавшим. Официанты, работавшие в эту смену, уволены, а повара понесут большие денежные штрафы за халатность». Жгучая брюнетка взметнула кудри. «Вот же зараза! На меня свалила вину! И почему я ничего не помню? А может... Может, меня тоже опоили? И я тут в отключке валялась? Стоп, что-то не сходится. Кто тогда тот мужик?» Пальцы быстро нашли смартфон. Почти разряженное устройство пискнуло, но согласилась позвонить Ане, моей напарнице по цеху. Пока шли гудки, я подхватила рюкзак, побросала в него альбом для скетчинга, маркеры, лайнеры и сам эскиз. «Чего тебе, Полин?» Грустный голос на том конце связи звучал отстраненно. «Сама на себя не похожа, наша позитивная, маленькая официантка». «Ань, привет! Что произошло? Расскажи мне, а? Я только очухалась. Мегера в новостях говорит, что уволила всех. Это правда?» «Правда. И мне досталось. Вот сижу на сайтах, работу новую ищу. И даже не выплатили ничего толком, представляешь? А что случилось? Долго объяснять. Давай встретимся в кафе рядом с рестораном». «Ладно, только я лишь к вечеру освобожусь. Мне надо по делам неотложным сходить». Замямлила, понимая, что в клинику обязательно нужно попасть сегодня, пока следы еще свежи, и сдать все анализы. «Окей, тогда давай 7 часов. Кстати, у меня вещи из твоего шкафчика. Еле отвоевала у Мегеры. Тут блокнот, что-то еще по мелочи». «Хорошо, Ань, спасибо большое. С меня кофе». «Давай», – буркнула девчонка и завершила звонок, оставив меня в смешанных чувствах. Пока мы болтали, я, не отдавая себе отчета, выводила узоры на пустом листе. Они у меня в квартире были рассованы во все возможные места, чтобы в порыве вдохновения не искать. Вот и сейчас, болтая, нащупала одну из заначек. А нажав кнопку отбоя и скинув смартфон с плеча на диван, я задумчиво уставилась на рисунок. Там изображался человек. В принципе, для меня не характерно рисовать людей. Я больше люблю предметы и еду. А тут... Волосы до плеч, твердые, почти квадратные грани скул, чувственный рот, аристократичный нос. Глаза спрятались за полы цилиндра. Широкая шея держала голову мужчины ровно, гордо, а ключицы переходили в сильную мускулистую грудь. «Что за странная фантазия, Полина?» Мысленно отчехвостила себя, комкая листок, и придет же в непутевую голову. Оделась, подхватила сумку-рюкзак и выскочила на улицу, обзванивая клиники. «У вас странные симптомы», – заметила врач, спустив с носа очки-половинки. «Исходя из осмотра, контакт был довольно бурный, но ничего необычного. На изнасилование не похоже. Однако потеря памяти – это очень тревожный знак. Думаю, вам не помешает также обратиться и к неврологу». Эта женщина давно наблюдала меня и знала всю подноготную долголетних мытарств. В довольно дорогой конторе, одной из лучших в городе, я оставила круглую сумму, чтобы узнать, что причина, по которой я не могу испытывать оргазм, не имеет отношения к физиологии. Никаких слабых мышц, никаких анатомических особенностей. Все в норме, кроме одного. Я тяжко вздохнула. «Наверное, вы правы, но это на меня не похоже. Переспать с мужчиной, имени которого я не знаю, да и как выглядит, понятия не имею». Тут на ум почему-то пришел выброшенный рисунок, никак не шедший из головы. Возможно ли? Да ну, где водятся такие шляпники? Точно не в этом мире. «Но, Полина, возможно, именно этот факт и решил твою деликатную проблему», предположила моя собеседница. «Я глубоко уверена, что единственное, что не позволяет тебе жить нормальной сексуальной жизнью, это твоя голова. Вам ли не знать, Екатерина Сергеевна, что по этому вопросу я тоже обращалась, а результат нулевой?» Женщина задумчиво постукала пальцами по столу, пробежалась по мне взглядом еще раз. «А татуировка? Тоже подарок от бурного девичника?» Она приподняла бровь. «Похоже на то. Ладно, вы меня немного успокоили. Хотя, признаться, я до сих пор не могу поверить, что способна на случайный секс. Когда ждать результатов анализов? Мне хотелось поскорее закончить разговор и встретиться с Анькой». «Через пару дней. Полин, быстрее никак». Пожала плечами женщина. «Рада, что смогла помочь». «Спасибо», – кивнула я и вышла из кабинета. На то, чтобы вклиниться без очереди и сдать кровь, ушло довольно много времени, поэтому я поспешила к обговоренному месту, в душе надеясь, что все разъяснится. Но знала бы я тогда, как дела запутаются еще сильнее. Резонансный случай привлек на мое бывшее место работы множество любопытных зевак. Сидя в скромной кафешке напротив, мы с Аней пили обещанный кофе и смотрели, как пытаются справиться с непомерной нагрузкой новички, нанятые мегерой, за один день. Сделав глоток черного крепкого напитка, девушка злорадно ухмыльнулась. «Смотри, сейчас уронит!» И тыкнула пальцем в окно. Действительно, среди толпы неровно вышагивал новичок в форме официанта. Он нес поднос некрепко, локоть его вихлял из стороны в сторону, грозя вот-вот окатить содержимым бокалов посетителей. «Где только набрала таких?» – вздохнула я, поддерживая знакомую. Мы с Анькой не были подругами, так, коллеги, но я понимала ее чувства и не стала сразу заводить разговор про тот день. Хотя внутри все так и зудело от любопытства. Втайне я надеялась, что она прольет свет на личность моего загадочного партнера, после которого тело превратилось в податливое, растекшееся на диване тесто. Именно такая ассоциация приходила на ум, когда я пыталась вспомнить первые мгновения пробуждения. «Понятно, где?» С намеком на известные сайты протянула собеседница. «Вот». На свободное место стола лег небольшой пакет. «Тут вроде твои вещи. Я сгребла все из ящика без разбора. Они мне дали 10 минут и велели выметаться побыстрее». Девушка прислонила нос к чашке, вдыхая бодрящий кофейный аромат. «Спасибо. Я тебе очень благодарна. Не знаю даже, как пойду теперь за остатками зарплаты». Простонала, уже заранее представляя возможную сцену, где Мегера поджимает напомаженные губы и нехотя отдает мне конверт. «А ты карту проверь. Они вроде обещали со всеми рассчитаться». Пожала плечами блондинка, а потом, видимо, собравшись с мыслями, глубоко вздохнула. «Это был обычный день. Но последнее, что помню, как к тебе стал клеиться тот мужлан, а меня подзывали гости, заказавшие коктейли. Потом закружилась голова. Когда проснулась, вокруг так же озирались люди. Официанты с заспанными глазами вставали, сразу хватались за швабры и тряпки, убирать следы разлитых и рассыпанных блюд. Через 10 минут к ресторану подъехали машины скорой помощи. Многих забрали. Осматривали по очереди. Дело это растянулось. А самое интересное, знаешь что, Полин?» Я смела со стола пакет. «Тебя нигде не было!» Я нахмурилась, снова пытаясь вспомнить события того дня. Действительно, там был этот подвыпивший мужичок, решивший помять ручки о филейную часть первой попавшейся официантки. Была компания студентов. Анька бегала рядом с подносом. Нет, ничего не помню. «Классная татушка», — заметила собеседница, кивнув на мое запястье. «Ага. Ань, спасибо за вещи. Я побегу дальше по делам, хорошо?» Сегодня выдался суматошный день. Допила залпом кофе, подхватила пакет. «Да без проблем. Обращайся, если что. Я вообще не верю в версию, что всем алкоголь подмешали. Очень уж странная ситуация. Может, это какой-то маньяк?» Девушка охнула и прислонила ладонь к губам. Мне лишь оставалось нервно рассмеяться. Однако, пока ноги быстро перебирали к выходу из кафе, интуиция ожила и принялась нашептывать. «Анька, при всей своей наивности, права. И маньяк, опоивший весь ресторан каким-то образом, и является тем самым парнем, с кем я провела ночь. Возможно, даже не одну». Чтобы немного снизить градус волнения и успокоиться, я бесцельно побрела по улицам города, размышляя о случившемся. Никогда еще в своей жизни мне не приходилось терять контроль настолько сильно и разрушительно. Хотя был один случай в школе. Я росла в спокойной семье с мамой и отчимом. Порой была странным ребенком, но все творческие люди склонны к своим приколам. Однажды, на уроке труда для девочек, я вместо лимонного пирога умудрилась сделать шоколадный кекс. Красивенький такой, покрытый слоем темной глазури и цветной карамельной посыпкой. Учительница еще долго пыталась убедить одноклассниц, что не приносила на урок никакого шоколада. Но девчонки продолжали спорить наперебой и доказывать обратное. Мы заканчивали урок традиционным чаепитием, собственноручно приготовленными вкусняшками, и кекс справедливо разделили на всех. Он оказался чудо, как хорош для 10-летней хозяюшки, сотворившей его. Наверное, учительница вообще бы заподозрила меня в покупке кондитерского изделия, если бы своими глазами не видела, как я вытаскиваю его из духовки. Здесь стоит отдать должное маминому супругу. Суровый дядя Паша, как я его называла, все же никогда не стал мне папой, но всегда поддерживал все мои странности, словно я являлась его родной дочерью. Рассказ учительницы дошел и до мамы. Она долго возмущалась, потому что уверилась. Я принесла рецепт и запрещенные ингредиенты на занятия. «Но откуда у Полины деньги на все это?» Вот какой вопрос интересовал ее больше всего. А вечером они с мужем затеяли разговор в гостиной, думая, что я уже давно сладко сплю. Любопытство идет в комплекте с творчеством, поэтому нелегко понесла меня под дверь подслушать рассказ мамы. Так я впервые узнала хоть что-то о своем настоящем биологическом отце. «Паша, ты, наверное, мне не поверишь», — вздохнула мама, нервно теребя в руках платок. Она сидела на длинном диване в гостиной, а отчим разместился рядом, приобняв ее. «Рассказывай, Света. После сегодняшней беседы с директором меня мало что может удивить. Она заявила, что Полинка принесла на занятия продукты и велела отчитать дочку, представляешь? Да даже если и купила она эти шоколадки. Какая разница, где? Еще и тройку влепили за то, что вместо лимонного пирога приготовила другое». Слышать, что отчим называет меня дочкой, было приятно. Но сама я никогда так и не смогла сказать ему «папа». Он довольно поздно появился в нашей с мамой жизни. Мне тогда исполнилось лет 8. «Насчет этого кекса», — начала мама. «Ты никогда у меня не спрашивал об отце Полины, а я не хотела рассказывать. Мало помню о нем. Но те далекие времена я правда думала, что люблю и любима, Паш. Обаятельный мужчина пригласил меня в кафе. Мы познакомились на улице. И тут же накормил сладостями. А когда я обратила внимание, как он трепетно относится к ним, он признался, что работает кондитером. Света, может, не надо? Я столько лет жил без этой информации и поживу еще. Попытался прервать ее дядя Паша, но она только отмахнулась. Нет, погоди, послушай. Роман был бурным, очень. Мне кажется, мы не вылезали из постели. И однажды утром я вышла на кухню пораньше, чтобы попить воды. Лерой был там. А еще вокруг него летала посуда. В плошке, само собой, замешивалось тесто, на сковородке уже шкварчали блинчики. А на металлическом подносе выстроился ровный ряд шоколадных конфет. И честно, я бы подумала, что мне это приснилось, если бы не одно «но». Он просто исчез. Через пару недель я узнала, что беременна. Вот же! Дядя Паша сжал кулаки. И хорошо, что исчез. Зато какая мне жена досталась теперь. Он крепко обнял маму, сильнее притискивая к себе. Так значит, он был волшебником? Хихикнул мужчина. Я до сих пор не знаю. Возможно, мне просто привиделась та сцена. Но Полина росла, и в 3 годика каким-то образом умудрялась доставать конфеты с дальней полки шкафа, хотя никак не могла дотянуться до них. Высоты табуретки точно не хватало. Все сладости, которые я пыталась спрятать, она всегда находила. И я просто перестала покупать их с запасом, иначе накупленное тут же таяло прямо на глазах. Этот случай с кексом напомнил мне, что у Поли особые отношения со сладостями. Мама посмотрела на собеседника, и ее лицо осветил экран телевизора, который на время разговора замьютили. Примечание. Замьютили. Выключили звук. С помощью кнопки «Мьют». Точно особый. Знаешь, Свет, не волнуйся. Уверен, твой бывший парень кусает где-то там локти, потому что бросил тебя с дочкой. А насчет магии и летающих вкусностей? Наша психика порой такие вещи творит и так искажает воспоминания. Спи спокойно. Даже если у нас растет маленькая сладкая волшебница, мы со всем справимся. Мама тогда вздохнула и положила голову на плечо своего избранника, а я пошла спать, на цыпочках пробравшись обратно в спальню. Разговор со временем истерся из памяти, но оставил осадок. Веру в то, что из меня может вырасти настоящая повелительница сладостей. В ту ночь я решила стать кондитером, но я в итоге смогла устроиться только официанткой. Почему-то именно сейчас, сидя на лавочке в полузаброшенном парке, я особенно остро вспомнила детскую мечту и полезла в пакет разбирать вещи из шкафчика. Может, устроиться на курсы? Набор маркеров, скетчбук, заколки и резинки, рабочая форма, купленная за свой счет. А это что? На дне моя ладонь нащупала нечто и быстро вытащила на свет. На руке остался лежать орех. Какая-то странная смесь грецкого и арахиса. В такой продолговатой скорлупке... Это что, чья-то шутка? Зачем в мой ящик подбросили его? Не особо задумываясь над действиями, я поднесла орех к носу и вдохнула аромат, исходящий от темной скорлупы. Терпкий, почему-то с нотками вишневого ликера. Очень аппетитный. Ну ладно, открою.